Глава 21. Замок Шато-Фрутинак находился в Квебеке, до которого мы добирались на вертолете семьи Гарафала, минуя все пробки, сокращая время дороги. Там нас ожидали солдаты под руководством Вита, который прилетел вместе с нами утром и сразу же поехал в Квебек для проверки территории и раздачи указаний о дальнейших действиях на вечер. В машине мы надели маски, как требовал того дресс-код для бала. Подъехали к парадному входу, возле которого была выложена красная дорожка, по обе стороны которой расположилась папарацци и пресса. В этот момент я была счастлива, что на лице была маска. Мои руки лежали на коленях, пока мы стояли в ожидании очереди к главному входу. Машина Лиа и Антонио остановилась, и я увидела, как Лиа грациозно взяла Антонио под руку, выходя из машины и одаривая всех своей белоснежной улыбкой. Эти двое прекрасно держались перед прессой и даже умудрялись позировать, словно являлись голливудскими звездами, делающими это каждый день по несколько раз. Я не заметила, как от волнения, что переполняло меня, коснулась руки Кристиана, который без слов взял меня за руку. Наша машина двинулась, останавливаясь, а люди обратили свои взгляды на нее, словно голодные пираньи, жаждущие крови и интересных сплетен. Кристиана вышел первым, огибая машину, и открыл дверь, подавая руку, помогая выбраться и придерживая подол моего платья. Натянув маску безразличия и хладнокровного спокойствия, я выпрямила спину, до боли расправляя лопатки, приподнимая подбородок и, не опуская взгляда, направилась к входу. «Как вас зовут? Пожалуйста, можно сделать пару фото?» «Повернитесь сюда, пожалуйста!» Послышались крики со всех сторон. Остановившись, взяв мужа под руку, скривила губы в улыбке, ублажая папарацци несколькими фото. Наконец мы зашли в замок. Крепость, превращенная в фешенебельный отель, башни которой были в стиле готического ренессанса, словно сошла со страниц волшебной сказки. Это место являлось одним из самых экстравагантных отелей, как символ коммерческого могущества. Внутри можно было полюбоваться резной лепниной, гобеленами и деревянными панелями. Гостей было достаточно много. Антонио и Лиа ждали нас у парадной лестницы, которая вела в главный зал. С балюстрады можно было разглядеть количество гостей и людей, в которых мы были заинтересованы. Спустившись, я взяла бокал шампанского, любезно предложенный официантом, который мило улыбнулся и сразу же поник, встретившись глазами с Кристиана, а затем быстро удалился. «Мистер Ринальди, не ожидал вас здесь увидеть?» Мужчина протянул руку для рукопожатия. «Мистер Лебель, рад встрече!» Пожав в ответ руку, поприветствовал его Кристиана. Они перекинулись парой фраз об авиационном бизнесе и распрощались, пожелав друг другу хорошего вечера. В поле нашего зрения появилась первая в истории Монреаля женщина-мэр. Она стояла в окружении мужчин и лучезарно улыбалась, отчего казалось, что в процентном соотношении она не уступала освещению и половину работы взяла на себя, заряжая пространство. Черные прямые волосы до плеч, красное шелковое платье в пол, цвета лака на руках. В ее ладони был мартини по классическому приготовлению со шпажкой, на которой было надето три оливки. Мужчина, что стоял рядом, что-то экспрессивно рассказывал, жестикулируя, а она, сосредоточившись на рассказе, снова громко засмеялась, ударив собеседника в плечо. «Добрый вечер», – поздоровался Кристиана, как только мы приблизились к ним. «Кристиано, бони сойри!» Поставив стакан на столик, приобняв его, она взглянула на меня. «Сноска! Бони сойри! Добрый вечер!» «Вителия Ринальди, рада знакомству!» Протянув ей руку, показав заинтересованность, открывая актерские способности, поздоровалась я. «Серьезно, ты женился? Поздравляю!» Она в восторге, сложив руки в замок, переводила взгляд с меня на него. «Благодарю, прекрасно выглядите!» Сделала я комплимент, располагая к себе женщину. Хочу отметить, что меня очень вдохновил фонд для женщин. Темы, которые поднимались, очень важные. А мы, женщины, лучше понимаем друг друга в обостренных делах, чтобы по-настоящему грамотно решить эту проблему. Какие верные слова вы подобрали, Вителия? Она коснулась моего плеча, соглашаясь со словами. Мы всегда будем недостаточно умными и сильными в глазах мужского пола. По их мнению, наши проблемы – это эмоциональный всплеск гормонов. Женщина приблизилась, перехватывая мою руку, уводя в сторону, пока Кристиана разговаривал с другими мужчинами. Мэр Уилсон появился как раз, когда мы отошли на несколько шагов, уединяясь в приятной беседе. Но в книгах по истории слишком много великих женщин, которые достойно правили своим государством. Чем вы занимаетесь? Она была очень заинтересована моей персоной. Я окончила факультет международных отношений. Сейчас помогаю супругу, поддерживая авиационный транспорт и не останавливаясь на достигнутом. Кристиана очень повезло, у него такая замечательная семья. Алда, к сожалению, бессовестно подставили. Она отрицательно покачала головой, тяжело вздохнув. Алдо Ринальди уже в стране, мы не перестаем работать над этим. Осталось заручиться поддержкой с мэром Уилсоном. Правосудие должно восторжествовать. Я аккуратно перенаправила тему для разговора, чтобы услышать хоть что-то про мэра. «Это очень непростой человек, милая», – ответила женщина, мы обе смотрели на его спину. Стройный, высокий мужчина со светлыми волосами стоял с супругой, которая держала его под руку, элегантно поправляя кончиками пальцев маску на лице. «Неужели? Человек дважды удержался на месте мэра?» «И сделает это в третий раз», – не дав мне договорить, ответила мэр. Она пронзала Уилсона взглядом в ожидании, что тот почувствует укол. «Мне искренне жаль его супругу». Она специально сделала на этом акцент, придавая словам грязный смысл и искреннее женское сожаление. Больше всего на свете женщины ненавидели предательство, исходящее от мужчины. В особенности, когда женщина приложила достаточно сил, отдавая самое драгоценное в мире для каждого – время. «Пойду поприветствую», – улыбнувшись ей, сказала я. «Рада знакомству». «Конечно, взаимно, Вителия!» Она одарила улыбкой в ответ. «Если окажетесь в Монреале, буду рада встрече снова!» «Разумеется!» Аккуратно продвигаясь к мэру Уилсону, меня схватили за локоть, оттягивая назад. «Видишь, вон того мужчину в сером костюме возле Кристиана!» Леа прошептала мне на ухо так быстро, отчего по шее пробежались мурашки. «Мужчина лет 43. Короткая стрижка, светлые волосы, зачесанные назад, уложенные гелем. Тонкие губы, которые он поджимал в процессе разговора. Из-за маски было невозможно разглядеть все черты лица. Что касалось фигуры, у него были худые ноги и небольшой выпирающий живот в форме арбуза, который явно мешал. «Кто он?» – спросила я подругу, которая ударила меня по плечу, отпивая шампанское из бокала. «Заместитель мэра Уилсона, у него скоро свадьба с той самой секретаршей, на которую легли наши подозрения». Наше расследование зашло в тупик. Неужели Майкл ошибся? Ничего не ответив, я подошла к Кристиана, совершенно не представляя, что делать дальше. «Ваша активная заинтересованность мне льстит. Вот только вы забыли, как год назад я просил вас об услуге, в которой вы мне отказали». Он улыбнулся, и его лицо покрылось морщинами. «Теперь моя очередь». Кристиана не шелохнулся. Ни одна мимическая морщина на лице не дрогнула. Он был сдержан, холоден и горд. «Господин мэр, здравствуйте». Мой голос стал звонким, привлекая внимание к своей персоне. «Вителия Ринальди, мой муж много о вас рассказывал», протягивая ему руку для рукопожатия. «Вот как!» Он взял мою руку, наклонился и поцеловал, останавливая взгляд на вырезе, возвращаясь в прежнее положение. «Надеюсь, только хорошее». Он бросил короткий взгляд в сторону Кристиана, уколов снова. «Я не забыла о его супруге. Мы коротко пожали друг другу руки, ее лицо изобразило что-то похожее на радость, но глаза снова потухли. Видимо, данного рода мероприятия женщине были не по душе». «А разве может быть иначе? Наш прекрасный мэр творит чудеса на протяжении 8 лет. Я желаю вам удачи в предстоящих выборах». Невзначай, коснувшись его плеча, я прикрыла рот рукой, рассмеявшись. Мне не нравилась такая Вителия, но нравилось выставлять дураками высшее общество, которое верило, что смело насмехаться, сидя на троне, который на самом деле был обычным стулом. «Кристиана, у вас прекрасная жена. Может, вам стоит задуматься и брать пример с нее? Глядишь, и перейдете на сторону добра». «Не могу не согласиться. Моя жена прекрасна». Кристиана приблизился, прижимая свою ладонь к моей спине. Его пальцы обжигали кожу. «Но почему вы решили, что на стороне добра? Добрый, значит, честный перед собой и народом, которому служит. Вы такой человек, господин мэр?» Кристиана определенно знал, за что подергать. Он пришел вооруженной информацией, которая пронзала больнее пули. «Именно такой», — ответил Уилсон, его шея покраснела, мужчина нервничал. «Всего хорошего». Уилсон поспешил удалиться, вырывая руку и оставляя позади себя драгоценную жену, которая перешла на быстрый шаг, чтобы догнать мужа. Он что-то сказал мужчине, на которого указывала Лия, и тот, развернувшись, ушел в другом направлении. «Что за услуга?» Обнимая себя руками, спросила я, продолжая смотреть на удаляющуюся фигуру мэра. Он заказал своего приятеля по бизнесу. Эта новость меня удивила. Уилсон был похож на хитрого койота, прям как в мультике «Хитрый койот и дорожный бегун». Но ему недоставало ума, видимо, возраст сказывался, поэтому и попадал в свои же ловушки. «Я тобой восхищаюсь, господин Ринальди!» Обернувшись, сказала я, поправляя бабочку на шее мужа, которая и так была идеальной. В его темных, как ночь, глазах, казалось, загорелись звезды. «Ты терпелив и хладнокровен, а это уже больше половины успеха». Мои руки перешли к его сильным широким плечам, спускаясь медленно вниз, где он перехватил мои ладони, нежно поглаживая своими большими пальцами их тыльную сторону. «Ты невероятная», — сказал он, прикасаясь горячими губами к руке, оставляя поцелуй, означающий благодарность и восхищение. «Невероятно голодная», — я улыбалась уголками губ, вызывая у Кристиана ухмылку. Вдруг поняла, что так муж улыбался только мне, ненаигранно, позволяя себе быть мягким, оставляя черствые доминантные качества мужчины, меняясь на чуткого и заботливого. Только для меня. Мы разошлись. Я подошла к столу, где были различные закуски. Взяв в руки тарелку, набрала различного вида канапе. Я действительно чувствовала голод, который сменился на дискомфорт, когда ко мне подошел заместитель мэра Уилсона. «Прошу простить мэра Уилсона. Грядут выборы, он немного импульсивен». Он держал в руке бокал шампанского, а в другой – тарталетку с авокадо и помидором. «Мужские дела женщин не касаются», – ответила я, давая понять, что не смыслила ничего в бизнесе. «Верно. Особенно такие красивые, как вы, не должны себя обременять сложностями». Он прошелся взглядом по мне, разглядывая мою задницу. «Старый придурок, который открыто флиртовал без всяких стеснений, будучи одной ногой в браке». Мужчина невзначай приблизился так, что наши плечи соприкасались, а если бы он опустил руку, то легко и незаметно мог бы коснуться моего бедра. Две пары глаз с разных концов зала уставились в нашу сторону, и в воздухе образовалась черная аура. Кристиана и Антонио одновременно напряглись, заметив нас у столиков, и испепеляли взглядами мужчину, который ничего не подозревал. «Вы женаты?» – спросила я, отправляя очередную канапе с креветкой в рот, опуская взгляд, чтобы подавить улыбку. «Нет, слишком много прекрасных девушек, что невозможно определиться». Резко подняв взгляд, я встретилась с Кристиана, который считал вспыхнувшую злость в моих глазах, и перестала жевать, стиснув зубы так, что услышала хруст челюсти. Возможно, это была креветка. Я чувствовала его отвратительную большую руку с пухлыми пальцами, которые пару минут назад были испачканы в авокадо и сейчас лежали на моей пояснице. Волна брезгливости и отвращения накрыла меня. Хотелось отряхнуться, словно на мне сидел таракан. «Вителия, вы умеете хранить секреты?» – спросил он, пока я продолжала пережевывать еду, которую хотелось выплюнуть ему в лицо. «Предлагаю вам пройтись». Указывая мне на коридор, пропуская вперед, мы прошли в нескольких шагах от Антонио, которому я подмигнула, что ввело его в ступор. Коридор был достаточно длинным, мы не спешили. Замедлив шаг, я поравнялась с мужчиной. «Скажите, мэр Уилсон и его супруга – великолепная пара, правда?» «Так долго вместе и такая крепкая любовь!» Складывая руки в замок, вдохновленно вздыхала я. «Не такая крепкая, как кажется!» Он ответил с пренебрежением. «Но это нас не касается!» Мужчина толкнул меня к стене, отчего я больно ударилась плечом, но он прижал меня, схватившись за мое бедро. Отвращение накрыло новой волной, вместе с возникшим страхом, когда он потянулся поцеловать меня. «Боже, вы такой нетерпеливый!» Упираясь руками в его плечи, я захлопала ресницами. «Вдруг кто-то увидит. Сделайте меня своим еще одним секретом. Прошу». Наклоняя голову, я придавала этому особый смысл. Мужчинам так нравилось, они начинали фантазировать, от чего больше желать, выполняя требования. Схватив за предплечье, он силой потащил меня и затолкал в первую комнату, закрывая за собой дверь на замок, убирая ключ в нагрудный карман. Это был обычный светлый номер. Двухспальная кровать, туалетный столик в углу, шкаф, небольшой диван и мягкий бежевый ковер на полу. «Сделаем все по-быстрому!» Его голос стал грубым. Долго не про таких мужчин, как он. Сняв маску, он сел на стул, доставая платок и протирая лицо, на котором выступили капельки пота. Людям с лишним весом тяжело давалась физическая нагрузка. От быстрой ходьбы появлялась отдышка, краснели щеки. «Может, сначала расскажете секрет?» – спросила я, проводя рукой медленно вдоль бедра. «Награда не заставит долго ждать». «После того, как отсосешь», – резко выдал он, потянувшись к ремню на брюках. «Если будешь хорошо себя вести, то не сделаю тебе больно». «Как же так?» – вылупив на него глаза, сделала испуганный вид, коснувшись рукой грудной клетки. «Ничего личного, был приказ трахнуть сучку Ринальди за его дерзость. Раздевайся», – сказал он, кивнув в сторону моего платья, которое и так показывало достаточно. Сглотнув, все еще продолжая играть, я забегала глазами по комнате, как делали это жертвы в поисках побега. «Раздевайся, или я сам сейчас тебя раздену», – закричал он, вскакивая с места. «Хорошо», – дрожащим голосом ответила я, выставляя руки вперед. «Только не кричите, я все сделаю». Идиот. Он действительно думал, что располагал к сексу? Над сколькими девушками он надругался подобным образом по приказу Уилсона-старшего? Или это было по личному желанию своих извращенных мыслей? Изнасилование по-прежнему самое страшное преступление в мире. Наклоняясь, я коснулась края платья, прикрывая ногу, на которой было прикреплено оружие, пробираясь выше. зацепившись за край нижнего белья, медленно стянула его с себя, наблюдая за реакцией мужчины. Выпрямляясь, зажала в руках кружевные стринги и направилась к нему, прикусив нижнюю губу, наслаждаясь превосходным планом, который возник в голове. Он облизнул пересохшие губы, его грудь вздымалась. Мужчина постукивал указательным пальцем по подлокотнику в нестерпимом ожидании. Коснувшись еле ощутимо его плеча, заходя за спину, положила вторую руку на плечо и, медленно склонившись, провела ладонью вниз, возвращаясь к плечам, растягивая момент, тяжело дыша ему на ухо. Приоткрыв рот, он хотел что-то сказать, но я не позволила ему этого, резко перетянув толстое горло своими стрингами. От неожиданности он вцепился в подлокотники руками, и стул сдвинулся с места, издавая неприятный скрежет о пол. «А сейчас ты расскажешь мне все секреты, которые знаешь», – произнесла я, сделав голос строгим и холодным. «С кем спит мэр Уилсон?» Он схватился руками за горло, пытаясь освободиться, но ему это не удавалось. Лицо покраснело, а на глазах проступили слезы. «Я скажу!» – прохрипел он. «Это секретарь, точнее бывший секретарь. Сейчас она уже занимается вопросами безопасности». Значит, информация была достоверной, и Майкл ничего не перепутал. «Как это относится к вам? Почему вы женитесь?» Ослабила хватку, чтобы он не задохнулся раньше времени. «Это фиктивный брак, он...» Мужчина закашлялся. Его глаза бегали в страхе за свою репутацию, которая рассыпется в одночасье, но больше всего сейчас он боялся, что переживал последние часы бестолковой и лживой жизни. Я натянула ткань, он заныл, похлопывая по моей руке, задыхаясь. «Продолжайте, заместитель мэра, я жду», – ответила я, снова ослабляя, не намеренная терпеть ни минуты. «Я скажу», – простонал он, моргая, чтобы освободиться от слез, которые застилали глаза. «Он меня попросил жениться на ней, чтобы отвести все подозрения, потому что слишком много слухов пошло, а на кону были выборы. Это же катастрофа и...» «И конец карьере», – продолжила за него я. «Прошу, миссис Ринальди, пощадите меня, мне очень жаль». Он сложил руки в молитве, к которой взывали все, оказываясь на краю. «Жаль, что не трахнули сучку Ринальди», – ухмыльнулась я, вновь вспоминая, как его грязные руки касались моего тела. «Прошу, мы можем стать партнерами, и я готов предоставлять вам новую информацию. Безвозмездно!» Слова потоком вырывались из его рта, а голос походил на поросячий визг. «Но вы просите гораздо больше, чем просто деньги. Вы хотите, чтобы я сохранила вам жизнь?» Мне больше ничего не требовалось. Все было прекрасно, чтобы разговорить подлого старика на сделку. В любом случае, это громкий скандал, способный уничтожить карьеру, после которого оправиться будет сложно. С тех пор, как мы удалились из зала, прошло минут 8, а это значило, что Кристиана уже отправился на поиски. Оставлять заместителя мэра в живых значит отдавать его на погибель Кристиана или мэру Уилсону. Скорее всего, Кристиана не позволит выйти ему с бала живым, поэтому я должна закончить дело, раз оно выпало именно мне. «Знаете, вы оскорбили моего супруга, мне стало обидно, поэтому я приняла решение подарить вам спокойствие, отблагодарив за секрет». Я душила его до тех пор, пока тело не обмякло, содрогаясь в конвульсиях. Руки не опустились, свисая со стула, и хрипы не стихли. Произошло это за 3 минуты. Я засекла время на часах, что стояли у кровати на тумбе. В эту же минуту ручка двери дернулась. «Вителия!» – услышала я родной взволнованный голос. «Кристиано!»